живем вдвоем. Даже без опыта, как бы не тянула рутина волны, спотыкаясь о камни, мы друг другу нужны. Я поднимаю ввысь голову на облака. Спасибо Боже тебе, что она есть у меня. И чтобы было дальше, страшно думать даже. Пусть тот забытый день не повторится дважды. Дала мне быть нужным, дала мне быть нежным. Дала мне жизнь шанс не скатиться комом снежным. И я ее держусь, и я ее люблю. И нежные ладони никогда не отпущу. Мы подбирали ключи и открывали двери. Мы медленно прошли то, во что я не верил. Глухую тишину тревожу стук дождя. И в комнате пустой только ты и я. Эту серую грусть сдувает тихим дождем. Ведь мы теперь вдвоем. Ночью и днем, ночью и днем, ночью и днем. Мы вдвоем. Эту серую грусть сдувает тихим дождем. Ведь мы теперь вдвоем. Ночью и днем, ночью и днем, ночью и днем. Не представляю даже, если б не было б тебя, что со мною было бы? Наверное, б не было б меня. Растворился с массой чьих-то пьяных лиц, с перебитым крылом падал камнем вниз. Грязные перроны незнакомых городов, смутные сюжеты, дни тетради без стихов. А я люблю тебя, тобой сердце дышит, закрытые глаза все равно тебя ищут. Дала мне быть нужным, дала мне быть нежным. Дала мне жизнь шанс не светиться комом снежным. И я ее держусь, и я ее люблю. И нежные ладони никогда не отпущу. Мы подбирали ключи и открывали двери. Мы медленно прошли то, во что я не верил. Глухую тишину тревожу стук дождя. И в комнате пустой только ты и я. Пусть эту серую грусть смывает тихим дождем. Ведь мы теперь вдвоем. Ночью и днем, ночью и днем, ночью и днем. Пусть эту серую грусть смывает тихим дождем. Ведь мы теперь вдвоем. Ночью и днем, ночью и днем, ночью и днем. Мы вдвоем. Мы вдвоем.